Он чувствовал, как она старается скрыть все то, что поневоле открыла и что ей запрещено было открывать. Она разрушила выстроенный в его воображении образ девы-валькирии, тем самым как бы приземляя себя, упрощая действо до элементарного действия. Скорее всего, она хотела остаться земной, однако неведомая сила каких-то усилий, ритуалов, либо обстоятельств диктовала ей другое существование. Он радовался ее стремлению, угадывал в нем желание сохранить свое имя и земные чувства, и одновременно ощущал разочарование, ибо теперь ему становилось нестерпимо жаль расставаться с Валькирией. Пусть придуманной, рожденной из домыслов и догадок, однако возбудившей в нем неведомое, никогда не испытанное ликование от высшей, непорочной близости. «А волосы?» — спохватился Русинов. «Ты преклонила голову, позволяя расчесать ее. А Вега бредил этим мгновением. И ты станешь бредить», — не сразу сказала она и вскинула печальные глаза. «Я знаю, буду. Волосы Валькирии». Он приподнял на пальцах ее пряди. «Космы света. Собака привела к тебе. Ты Валькирия. Строга просил передать медальон». Она подняла на ладони медальон и что-то вспомнила. У нее потемнели голубые глаза. «Он вернул мне свободу. Это мой сокол. Когда-то я своей рукой возложила его на строгу. Мне было 14 лет. Помнишь, — говорила женщина, — делает выбор. Да, я Валькирия. И моя дочь будет Валькирией, и внучка. И они сделают выбор когда-нибудь». Показалось, что она сейчас заплачет, однако голос ее лишь стал печальнее. «Да изберут ли их? Сохранят ли преданность? Строга нашел девочку в горах и забыл обо мне. Почему же он тогда не освободил тебя?» Но эта девочка не могла держать над ним обережного круга, — объяснила она. «Я хранила его все годы, пока он ждал, а потом встретила тебя и погубила Строгу». Торопливыми руками она собрала волосы, скрутила их в тугой жгут, перевязала шнурком медальона. «Атенон мне не простит. Строга был его любимцем». «Кто-кто тебя не простит?» «Владыка Атенон. Меня ждет наказание. Он обрежет мои космы». Она прижала жгут волос к груди. «Он сделает меня карной. Ты в последний раз расчесал их. Ты был первый, кто коснулся моих волос. Их теперь не будет. Пустят по ветру мои космы, и вороны растащат их на гнезда. Мне довольно будет твоей любви». «Это сейчас довольно», — горько вздохнула она. «Но теперь ты всю жизнь будешь тосковать о моих волосах». Русинов отнял у нее косу, распустил ее, рассыпал по плечам. «Никому не дам ни одного волоска». «Благодарю тебя», — она слабо улыбнулась. «Только защитить мои космы не в твоей воле. Ими владеет Атенон. А без волос ты меня разлюбишь, нет? Не говори ничего». «Я знаю. Ты увидишь других валькирий, и тебе захочется прикоснуться к их волосам. Кто-нибудь из них очарует? Зачем тебе стриженная валькирия? Но ты же моя валькирия, моя карна. Зови меня прежним именем». «Хорошо. Скажи мне, Атинон — это ваш господин? Кто он, князь? Владыка. Как найти его? Этого никто не знает, — проговорила она обреченно. Атинон сам находит того, кто ему нужен. Не переживай за меня. Все равно не избежать кары и позора. Нужно подготовиться и достойно перенести наказание. «Я тебя не оставлю», — заявил он. «Теперь я буду с тобою всюду». «Но ты же знаешь, это невозможно», — чуть не крикнула она. «Ведь и твоя судьба во власти владыки. А он может изгнать тебя, пустить странником, сделать безумцем». Он помолчал, в одно мгновение поверив в беспредельную власть и силу неведомого владыки, и горько усмехнулся над собой. «Мне казалось, гоями правит валькирия. Мы лишь женское начало». Она вновь стала собирать волосы, высвобождая их из рук Русинова. «Как и во всем мире, женщина — хранительница жизни, огня. Поэтому нас много, и мы смертны. Атинон — единственный, владеющий жизнью и смертью, землей и небом. Но пока на моей голове космы, я оберегу и от власти владыки.